«А что скажет мой господин?» — спросила Сара печально. Отец покачал головой. «Не пройдет и года, как твой господин бросит тебя, и многие ему помогут в этом. Если бы ты была египтянкой, он бы взял тебя к себе в дом, но еврейку...» «Бросит?» — повторила Сара, вздохнув. «Зачем горевать о том, что будет? Все в руках Божьих. Я пришел провести с тобой субботу. А у меня как раз прекрасная рыба, мясо, лепешки и кошерное вино», — поспешила вставить Тафет. «Да, кстати, я купила в Мемфисе семисвечник и восковые свечи. У нас будет ужин лучше, чем у самого господина Хайреса». Гедеон вышел с дочерью на террасу. Когда они остались вдвоем, он сказал: «Тафет говорила мне, что ты все сидишь дома. Почему? Надо выходить хотя бы в сад». Сара вздрогнула. «Я боюсь», — прошептала она. «Чего тебе бояться в своем саду? Ведь ты же здесь хозяйка, госпожа, большая госпожа». «Я вышла как-то в сад днем. Меня увидали какие-то люди и стали говорить между собой: смотрите, вот еврейка, наследника престола, из-за которой запаздывает разлив Нила». «Дураки они», — сказал Гедеон. «Разве в первый раз Нил запаздывает с разливом на целую неделю? Ну что ж, выходи пока по вечерам». «Нет, нет», — воскликнула Сара, снова вздрогнув. «В другой раз я пошла вечером туда, в оливковую рощу. Вдруг на боковой дорожке показались две женщины, словно тени. Я испугалась и хотела бежать. Тогда одна из них, помоложе, невысокого роста, схватила меня за руку и говорит: не убегай, мы хотим на тебя посмотреть. А другая, постарше, высокая, остановилась в нескольких шагах и заглянула мне в лицо. Ах, отец, я думала, что превращусь в камень. Что это была за женщина? Что за взгляд?» «Кто бы это мог быть?» — спросил Гедеон. «Та, что постарше, похоже, была на жрицу». «И они ничего не сказали тебе?» «Ничего. Только когда, уходя уже, они скрылись за деревьями, я услышала слова, вероятно, старшей: воистину она прекрасна». Гедеон задумался. «Может быть, это были, — сказал он, — какие-нибудь знатные женщины из дворца?»